почувствовав, что он полностью овладел Селезневым, внезапно спросил: «Ну, а вашу империю может что-нибудь сокрушить?» Селезнев упивался всей этой освежающей, вольнолюбивой, раскрепощенной атмосферой спора. Ему нравились слова, позы, манера говорить, убежденно и страстно. Так могут говорить только люди, лишившиеся подлого страха перед знатностью, чинами и богатством. Они говорят то, что думают, и думают, когда говорят. В этот момент он не примерял их слова к жизни, к тому, что знает о ней, не стремился давать оценку дел в России. Он, как усталый путник, припал к источнику вольнолюбия, жадно пил слова о свободе и равенстве, ощущал холодный пот и освежающий вкус призывов к разрушению рабства и несправедливости. Он полностью был во власти личности Наполеона, его блестящего ума, феноменальной памяти, необъяснимо притягивающего магнетизма его воли. Бонапарт ощутил это и еще раз обратился к Селезневу. «А вы, гражданин, русский инженер, можете предсказать, когда рухнет Российская империя, и какие силы могут ее сокрушить?» Селезнев смешался, он не ожидал, что ему придется о чем-то говорить на этом блестящем собрании умов и талантов. Обычно собеседникам нравились его откровения и оценки, но он-то знал, что обдумывал их в тиши одиночества. А здесь, на виду людей, щекочущих острием своей мысли будущее, вонзающихся во все слои прошлого, он был не готов говорить. Все молча глядели на него. «Думаю, господа...» — начал он и смутился снова. «Думаю, граждане свободной республики, главное зло нашей страны — это рабство. Многие люди уподоблены скотине. Наше общество лишено во многом просвещения, безгласно. Большинство людей света живет старым обычаем, а молодые часто усваивают только поверхностную моду, новый костюм да испорченный французский говор». «Неужели в вашем народе нет ничего хорошего?» — перебил его Клебер. «Боже, да я не о народе!» — твердел голосом Селезнев. «Народ наш трудолюбив, честен, тянется к правде, но на нем же оковы. Освободи его, он тоже до Египта дойдет!» По лицу Бонапарта пробежала тень. Теперь он перебил Селезнева. «А кто же тогда освободит ваш народ? Ведь у вас почти нет необходимого образованного сословия». Селезнев на мгновение задумался, но быстро ответил, чувствуя, что вопрос для него не новый. «Просвещение и образованность, только они способны освободить нацию». «Ну, а революционные армии Европы могут подтолкнуть империю?» — упорно задавал вопросы Клебер. «Навряд ли. Штык — не лучшее орудие для внедрения свободы». Все опять замолчали, а Бонапарт как бы про себя сказал: «Неверно. Штык гарантирует свободу. Военная сила — вот что держит все государство. Она как обруч, скрепляющий бочку. Сними обруч, и бочка рассыплется на отдельные дощечки, сословия и группы людей». И, как бы спохватившись, резко закончил: «Благодарю вас, мои друзья. Мы многое сегодня постигли и узнали, о многом еще подумаем. За дело!» Ветер пустыни. Господствуя в Египте, Франция господствовала бы и в Индостане. Наполеон Бонапарт. Вот уже несколько дней Селезнев был в Египте. Казалось, какие-то сказочные картины мелькали перед его глазами. Наполненные зноем пески, до горизонта раскинувшийся Нил, тянущиеся к небу тонкие руки минаретов, выныривающие из миражного марева белые восточные города. Было ли все это? Или это сны во время коротких недолгих привалов? Наполеон и его солдаты почувствовали себя уверенно, вступив 1 июля на египетский берег. Их больше не мучила неизвестность, не мучила качка, не страшила египетская даль. На суше им не страшны любые англичане.